твоя улыбка, я ответы без начала, вопросом нет конца. Может быть, смог, иначе только смеюсь и плачу я. Где таинство полон? Годы прошли, недаром сердце не стало старым. Но, дорогая ночь, не гаси огней. Слетает с бар.